Даже когда вы были мальчиком? Я думала, мальчиков связывает пламенная дружба, как у Давида и Иоаннафана. Джейми пожал плечами. У меня были друзья, но никого, с кем дружба длилась бы годами. Никого, кому я мог бы посвятить эту песню. «Как печально», — сказала Изабелла. «И вы об этом не сожалеете?» Джейми задумался, а потом ответил: «Наверное, сожалею. Мне бы хотелось иметь много друзей». «У вас могло бы быть много друзей. В вашем возрасте так быстро завязывается дружба». «У меня все иначе», — сказал Джейми. «Я просто хочу...» «Конечно». Изабелла опустила крышку рояля и поднялась на ноги. «А теперь мы пойдем обедать», — предложила она. «И именно так мы и поступим. Но сначала...» Повернувшись к роялю, она снова подняла крышку и заиграла, а Джейми улыбнулся. «Да будет тихим ветерок! Да будет тихим ветерок, который направляет твой корабль! Да будет море спокойным!» «Божественная ария», — подумала Изабелла, — «лучшая из всего, что когда-либо было написано, и выражает такие добрые чувства. Ведь такое можно пожелать всем, в том числе и себе. Хотя известно, что порой бывает не так, совсем не так». Они обедали на кухне за большим сосновым столом, которым Изабелла пользовалась для неофициальных приемов. На кухне было теплее, чем в остальной части дома. Обед подходил к концу, когда Джейми заметил: «Вы что-то сказали в музыкальной комнате об этом мужчине. Джонни, забыл фамилию». «Лиамор, Джон Лиамор». Джейми попробовал эту фамилию на вкус. «Лиамор — трудная фамилия, не так ли?» «Потому что язык поднимается на «ли», а затем опускается на «а», а потом еще подключаются губы. «Делхаузи» гораздо легче. «Так вот, то, что вы рассказали, заставило меня задуматься». Изабелла потянулась к своей чашке кофе. «Я счастлива, что навожу вас на мысли». «Да», — продолжал Джейми. «Каким же образом люди вступают в отношения, которые не приносят счастья? Ведь он не сделал вас счастливой, не так ли?» Изабелла взглянула на подставку рядом со своим прибором. «Вид залива Фертофорд со стороны мыса Файв». «Да, он сделал меня ужасно несчастной». «Но разве вы не знали этого с самого начала?» — продолжал свои расспросы Джейми. «Я не хочу совать нос не в свое дело, но мне любопытно. Разве вы не понимали, чем все кончится?» Изабелла перевела взгляд на Джейми. Когда-то она вкратце рассказала об этом Кэт, но вообще-то она не любила обсуждать эту историю. «Да и в любом случае, что тут скажешь? Только то, что она полюбила не того человека и продолжала его любить в надежде, что все изменится». «Я была влюблена в него без памяти», — спокойно произнесла она. «Я очень сильно его любила. Он был единственным, кого я действительно хотела видеть, с кем хотела быть. А все остальное не имело для меня особого значения, потому что я знала, как мне будет больно, если я откажусь от него. И я не хотела ничего замечать, как, впрочем, многие в моем положении». «Да, люди часто упорствуют в своих заблуждениях. И однажды, когда мы были тогда в Кембридже, он попросил меня поехать с ним в Ирландию, откуда он родом. Он собирался провести несколько недель со своими родителями, которые жили в Корке, и я согласилась. Насколько я понимаю, это было серьезной ошибкой». Она сделала паузу. Она и не думала говорить об этом с Джейми, поскольку это означало бы открыть ему то, что ей бы не хотелось. Но он сидел здесь, рядом с ней, и... ждал продолжения, и она решила рассказать все без утайки. «Вы ведь не знаете, что такое Ирландия, не так ли?» «Ну так вот, ирландцы имеют очень четкое представление о том, кто есть кто на этом свете. Есть они и есть все остальные, и разница тут огромная. Джон был великим насмешником в Кембридже. Он высмеивал всех представителей среднего класса, которых видел вокруг себя. Называл их ничтожными, ограниченными людишками. А когда мы прибыли к его родителям в Корк, оказалось, что они живут как типичные представители этого самого среднего класса. и его мать